Братья и сестры, дорогая молодежь, переживания такие на сердце. Вот сижу и молюсь. Кого-то первый раз становлюсь за кафедру. Вот и хочется тоже с вами поделиться. Мы сегодня с вами находились в этой небесной школе. Господь нам много говорил. А какие мы с вами ученики, это мы уже с вами будем смотреть по нашей с вами жизни. Вне Дома Божьего. Мы поедем домой. Кто-то пойдет на работу, кто-то будет вот среди соседей являться светом. И вот Псалом 54, я прочитаю с 13 стиха. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, и ходили вместе в Дом Божий». Братья и сестры, я приведу вам два примера, и пожелания хотелось бы вам оставить. Вот здесь сказаны такие слова, что «это я перенес бы». В нашей жизни с вами у нас будут и трудности, и переживания. Может быть, нас будут и злословить, и враги. Но могут быть такие неприятные, может быть, беседы и с братом или с сестрой. Но пускай Господь нас благословит, чтобы вот обиды в нашем сердце не оставалось. Когда-то Христос говорил ученикам своим, от избытка сердца говорят уста. То, что в нашем сердце, то мы можем и говорить вот в разговоре с людьми. Я приведу примеры своей жизни, когда вот обида была в сердце. Ну, кажется, простил человека. Но через время оказалось, что человека не простил. У нас в этом году нам сестра подарила кролика. И вот он у нас жил, и несколько раз он убегал. Мы его то и дело ловили. Но он не на нашем огороде бегал, а бегал почему-то на соседском. И соседский капусту он почему-то кусал, не наш. Ну, сколько раз примирялся, ну, говорил, мы все заберем, не будет он больше бегать. Ну, настал такой момент, когда соседка не выдержала, подошла и сказала, когда вы уже заберете своего кролика? Уже сколько раз он ко мне бегает? И вы знаете, было испытание, и испытание не прошло. Я вспомнил, тут сказано, это я перенес бы. А вот я не перенес. Я говорю, а вы помните, у вас собака была? Сколько она у нас курочек подавила? Вот вспомнил, обида в сердце закралась, и я ее вспомнил. А потом домой прихожу, Господи, а ведь же они нас знают как людей верующих. А я такие слова сказал. Думаю, как же поступать, как исправлять это положение. Ну и нашел выход, поехал, купил сетку капусты, привез, положил возле двери, звонил, никто не выходит. Потом эта женщина пришла, говорит, к вам не приезжали, капусту вам не привозили. Говорит, да нет, это мы вам капусту положили, чтобы вы нас простили. Я вот вам нагрубил. Вы меня простите, а когда будет возможность, мы забор вместе с вашим мужем исправим. Братья и сестры, о чем бы хотелось сказать, что вот в нашей жизни были бы победы. Не всегда бывают победы, бывают и поражения, тогда приходится у Господа просить милость, чтобы Господь простил, чтобы Господь помиловал. И второе пожелание, которое хотелось бы оставить вам, братья и сестры, мы с вами прочитали вот тему нашего общения. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Послание к Ефесянам в 4 главе апостол Павел говорит, «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Это первый стих. И часть второго стиха. «Снисходя друг к другу любовью». Вы, когда поедете в свои церкви, обратите внимание вот друг на друга, чтобы... Может быть, кому-то нужно помочь. Подвязаться, войти сквозь тесные врата – это забота не только о себе самом. Это нужно думать и о ближнем. Может быть, кому-то тяжело, может быть, кто-то споткнулся. Может быть, кому-то нужно протянуть руку помощи. В моей жизни был такой случай. Я работал с одним человеком, и я его знал. И он к нам по соседству приезжал к своей бабушке. И как-то я иду вот на улице и вижу, этот человек лежит. Ну, он выпил сильно, лежит пьяненький. А уже было холодно, думаю, человек сейчас замерзнет, надо ему помочь. протянуть эту руку помощи. Я его поднял, начал его домой везти, а он еще сопротивляется. Говорит, мне нужно на работу, меня на работе ждут. У меня же семья, он вспомнил о семье, что у него дети есть, что нужно на работу. Говорит, нет, тебе нужно домой сейчас. То есть нужно указать правильный ему путь. Хотя он и толкал, и ругался на меня. Я даже переживал, думаю, иду с ним, вроде бы он же верующий человек. И такая была картина, непонятно, кто кого ведет, или он меня ведет, или я его веду домой. Но я его довел домой, бабушка его спасибо сказала. Но это из жизни, братья и сестры. Но как важно, когда вот в наших церквах, может быть, тоже кому-то тяжело, может быть, кому-то нужна рука помощи. И иногда можно подумать, что помогать должны только служители. Это совсем не так. Даже доброе слово сказать брату или сестре, кому сейчас тяжело, это в нашей жизни должно присутствовать. Пускай вас Господь благословит, чтобы мы все дошли до вечности. Если кто нуждается в нашей помощи, мы могли эту помощь оказать. Слава нашему Господу за все. Аминь.